Глава 16. Засада. Просыпаюсь от того, что мы стоим. И стоим довольно долго. Машина несколько раз заводится, приседает от напряжения, но с места не двигается. Открываю глаза. Темно. В наушниках моих давно тихо. Фары освещают размытые колдобины. Дождь заливает лобовое. Царевна шипит на Эдика, а он в ответ отчитывает ее. Глушит движок. «Не ори на меня!» Закрывает ладонями лицо. «Что происходит?» Тянусь я, хрустя позвонками. «Надо папе звонить!» Поднимает свой телефон, ловя связь. Бросаю взгляд на экран своего. Одно деление на зарядке. Я последний раз Умара заряжал. Свою зарядку не взял. Связи нет вообще. Выключаю телефон, чтобы сэкономить заряд. Открывая дверь, выглядывая наружу. Пиздец. Колеса до середины утоплены в грязевую кашу. «Ну, чего, Рафинат?» Толкаю слегка кулаком в сиденье Эдика. «Пошли толкать, или растаешь?» «Мы ее не вытолкаем. Но попробовать же надо». «Смысл? Утонем в грязи, только вымокнем, замерзнем. И через пару метров буксанем снова. Надо ждать связи или утра». «Какого хера мы сюда заехали, подскажите?» Ярославна заблудилась. «А ты куда смотрел? А ты?» «Ну да». «Мне надо в туалет», — жалобно пищит Яська. «Ну иди», — пожимает плечами Эдик. «Я же за тебя не схожу». Она открывает дверь. «Я не могу, тут грязь по колено». «И что ты предлагаешь?» — цедит Эдик, злясь на нее. Открываю дверь, вытаскивая из-под ног резиновый коврик. Наступаю на него, быстро перепрыгивая из грязевого вала на траву. Мгновенно промокаю насквозь. Холодно. Яся открывает дверь. Подсказываю ей с ковриком. Подаю руку. Вытаскиваю тоже на траву. Дачи какие-то заброшенные. «Я ничего не вижу». «Не ходи далеко». Сам отхожу к ближайшему сломанному забору. Темнота, хоть глаз выколи. Светят только наши фары. Толкаю дверь в заборе. Закрыто. Разбегаясь толчком, выбиваю замок. Нам нужен топор, ветки под колеса, а потом пробовать ее вытолкнуть. Но в темноте попробую отыскать топор. «Иван!» Слышу, как кричит растерянная Яся. «В машину сядь!» – кричу в ответ. «Замерзнешь!» Нащупываю навес для дров. Отыскиваю топор. Возвращаюсь в машину. Яся стучит зубами. «Включай обогреватель, Ясь. Мне кажется, у нас мало бензина». «Тебе кажется, Ясь?» Взрывается Эдик. «Да, мне тоже хочется на нее поорать, что она идиотка. Но что это изменит?» «Давай, заводи. Эдик, вперед, будем толкать». Выхожу под дождь. Сдавленно матерясь, выходит следом. Раскачиваем тачку, пытаясь вытолкнуть. Тонем в грязи по щиколотку. Но эта махина такая тяжелая, и зад у нее неудобный. Убиваемся с полчаса. Срываем ее с места. Яся проезжает 2 метра, и тачка снова тонет в еще большей луже, проминая настеленные ветки. Засада. «А я говорил!» — перекрикивает дождь Эдик. «Давай еще!» Обессиленно ложимся спинами назад тачки. «Я больше не могу», — качает головой Эдик. «Лучше бы в машине сидели. Сейчас мокрые, околеем до утра». «В машине сидели. Там родаки, поди, уже кукухой поехали. Надо было попробовать». «Вань», — открывает дверь Яся, — «что делать?» «Ладно, утро вечера мудренее». «Ну вот как сейчас внутрь?» — осматривает себя Эдик. Забираю из тачки свою сумку. Помогаю выйти Ярославне, переношу ее через грязь. «За мной». Завожу их в выбитые ворота. Чуть дальше от забора небольшой домик. Дверь забита доской. Отрываю доску, выбиваю дверь. Кроссовки снимаю, выставляю на крыльцо под дождь. Открываю им демонстративно дверь пошире. «Ну, чего ждем? Добро пожаловать».